Глава 52. С каким-то странным изяществом, словно не испытывая мучений, первые лошади упали на землю. Они падали одна за другой под залповым огнем из винтовок, в руках совсем молодых солдат, некоторые из которых еще и со смехом восклицали «Попал!» после очередного выстрела. Вставая на колени, солдаты снова и снова нажимали на курок, целясь в плечи, ребра, грудь, живот. Кровь вытекала сильными струями, как из частого сита, когда лошади падали в сторону от своих палачей, создавая своими телами некий аккуратный красивый узор, похожий на рисунок разбегающихся волн морского прилива. Но когда было убито 80, а потом 100 лошадей, узор потерял свою красоту и стройность. На земле больше не осталось свободного места, и они умирали, стоя на коленях. Спастись было негде. Тех, кто в панике пытался убежать к дальнему краю табуна, ждали другие солдаты с карабинами. Одни были бледны от изнеможения, другие вяло перебрасывались шуточками. Третьи явно ненавидели себя за то, что делали. И там тоже начиналась бойня. И уже скоро кольцо из огня и дыма, как огромной круглой лентой, связало умирающих животных. Воздух наполнился нестерпимыми криками, которые становились все громче, сливаясь в один ровный хор боли. К запаху льющейся крови, возможно, для кого-то привлекательному, добавилась вонь лошадиных кишок, опорожнившихся после страшных судорог. И в скором времени прежний строгий узор уже полностью сменился беспорядочным скоплением тел, где то тут, то там можно было увидеть, как над землей поднималась красивая голова, из вывернутых губ раздавалась протяжная и такая безнадежная мольба о пощаде, которая обрывалась, когда кто-нибудь из стрелков метким выстрелом разрывал эту голову на куски. Поляна быстро превращалась в могильный курган, блестящий, воняющий лошадиной плоти. Еще один ориентир, такой же заметный, как антилопьи холмы, только создан он был не природой, а человеком, здесь, на берегу Уошита. Чарльз подбежал к огневым позициям, где стояли на коленях молодые солдаты с револьверами и карабинами, и вцепился в чье-то плечо. «Прекрати! Что ты делаешь? Как ты можешь убивать беззащитных животных?» Он даже не понимал, что кричит во все горло, и не чувствовал той вдруг проснувшейся в нем силы, с которой он отшвырнул одного из стрелков на 4 фута, просто схватив того за плечи. Солдат с такими же влажными блестящими глазами, как у умирающих лошадей, шарахнулся от него с криком. «Эй там, осторожно! Чарли Шайен спятил!» Чарльз не понял, почему солдат так сказал, ведь он только хотел остановить эту бессмысленную бойню. Разве это желание лишено здравого смысла? «Отойди, я с ним разберусь». Чарльз узнал этот голос еще до того, как увидел Гарри Венейбла. Симпатягу Гарри, все такого же фронтоватого и ладного, несмотря на все тяготы похода. «Велите им прекратить это, Венейбл!» – воскликнул он. «Мы выполняем приказ генерала, а вы просто низкий, презренный трус!» Чарльз сжал кулаки, потряс ими в воздухе и закричал, по-настоящему закричал, потому что это казалось ему единственным способом пробить самоуверенное спокойствие капитана. «Просто отпустите их! Пусть бегут куда хотят! Прекратите убийство!» Венейбл поднял руку. В футе от груди Чарльз заблеснул его чистенький, недавно смазанный кольт с костяными накладками на рукоятке. Лишь едва заметно дрожащий подбородок указывал на то, что Венейбла насторожила угроза, исходящая от этого грязного, нечесанного человека, который стоял перед ним и кричал, срывая голос. Карабины и пистолеты продолжали стрелять с грохотом камня, брошенного на жестяную крышу. Запах пороха и крови все сгущался. Уже не один солдат отворачивался и блевал на истоптанную землю. Капля рвоты попала на правый сапог Венейбла, уже и без того испачканного грязью. И эта капля словно распалила его еще больше. Он махнул револьвером перед лицом Чарльза, едва не задев его щеку. «Мейн, я приказываю вам покинуть позиции!» Чарльз сверкнул на него глазами, и этого хватило, чтобы капитан совсем взбеленился. «Держите его!» – завопил он солдатам и ударил Чарльза коленом в пах. Удар был неуклюжим, но чувствительным. Качаясь от боли, Чарльз попытался дотянуться до него, но опоздал. Двое рядовых схватили его под руки и оттащили от капитана. Голубые глаза Венейбла нервно забегали. «Отлично, господа!» сказал он своим вкрадчивым голосом с мягким кентуккийским акцентом. «А теперь держите его покрепче». Он сунул револьвер в кобуру, шагнул вплотную к Чарльзу и ударил его кулаком в живот. Для такого коротышки он был очень силен. Чарльз согнулся пополам, но тут же медленно поднял голову и плюнул ему в лицо. Венейбл оттер плевок и с размаха ударил его в пах, а потом еще раз в лицо. Из носа Чарльза хлынула кровь, он начал падать и ничего не мог с этим сделать. Его вдруг охватило острейшее чувство безысходности. Он понимал, что должен подняться, должен дать сдачи, но он не мог. Это были все те же казармы Джефферсона. Венейбл встал возле его головы, опустив вниз руку с кольтом. Несмотря на грохот выстрелов и крики лошадей, Чарльз расслышал звук взведенного курка. Венейбл направил дуло на его ухо. «Сэр», — сказал кто-то из солдат, — «сэр, да он же просто не в себе. Гриффинштайн говорил, что у него какой-то пунктик насчет лошадей, но не выносит он, когда лошадей мучают. Разве за это можно убивать?» Чарльз не видел, кто это сказал, зато увидел бешеный взгляд капитана и услышал, как поначалу решительный тон смельчака быстро увял, и парень смог лишь едва слышно выдохнуть «Сэр». Он понял, что сейчас умрет, и смотрел, как Венейбл обводил взглядом свидетелей, лиц которых Чарльз не мог видеть, а видел только их забрызганные кровью сапоги. Венейбл все медлил. «Заберите этого сукина сына», — наконец сказал он, снова убирая кольт в кобуру. «Ты и ты. Поднимите его на ноги, и пусть генерал сам разбирается с этим чертовым предателем».